Вадим Панов. Побочный эффект. Разорву! Жуткий рев здоровенного двухметрового ифрита был не обещанием или угрозой, а процессом. В это самое мгновение краснокожий гигант поднял над собой отчаянно брыкающегося Марида и приготовился швырнуть его на опрокинутый столик. Тонкий край столешницы гарантировал переломы нескольких ребер и повреждения внутренних органов. Марид все это понимал, поэтому не только извивался в отчаянной попытке вырваться из стального захвата ифрита, но и визжал во весь голос, пытаясь привлечь внимание сородичей. Внимание не привлекалось, потому что сородичи в это самое время плотно огребали от разъяренных вампиров. Кровь у них не пили, но пускали. Кажется, в суматохе кто-то уже вытащил нож. Тем не менее, паникующему Мариду повезло, на ифрита набросились припомнившие старые обиды гоблины. До сих пор семеро зеленокожих коротышек в завязавшуюся драку не лезли, прятались за перевернутым на бок столом. Но в какой-то момент один из них, самый храбрый, решил не упускать представившуюся возможность отомстить. Осторожно выбрался из-за укрытия, подкрался к ифриту сзади и с силой врезал здоровяку под колено. Не ожидавший нападения ифрит покачнулся и громко выругался. Глупые гоблины приняли это за признак поражения и выскочили всей толпой, но только для того, чтобы в них прилетел визжащий Марид, которого ифрит запустил в новых врагов. После чего схватил зазевавшегося гоблина за шкирку и поднял к потолку. «Разорву!» «Не надо!» — завопил в ответ страдалец, совершенно позабыв, что держит в руке бейсбольную биту. Впрочем, вряд ли бы он успел ею воспользоваться, поскольку в мощных руках здоровяка гоблин не задержался. «На!» Ифрит на выдохе пустил добычу в ближайшую стену. Врезавшись в нее, гоблин потерял сознание и свалился под ноги сражающимся полукотам. Затоптали его там или нет, ифрита не волновало. Он отломил от стола ножку и решительно направился к выбирающимся из-под Марида зеленокожим. Но не добрался, потому что получил по затылку от такого же массивного, как он сам, огра. Развернулся и с бешеным воплем атаковал соперника, равного по габаритам и силе. Огр ответил, и рев гигантов на мгновение заглушил жесткие гитарные рифы, обрамляющие творящийся в таверне беспредел. Который начался, как это обычно бывает, из-за женщин. С другой стороны, разве существует повод весомее? Сколько бы тысяч лет ни отделяло человека современного от пещерного, суть его не изменилась, и мужчина предельно остро реагирует на любое посягательство в адрес своей женщины, пусть даже речь идет о спутнице на одну единственную ночь. И чем больше мужчина выпил, тем острее будет реакция. А пили в таверне дрова и спички в серьезных количествах. Во-первых, пиво здесь варили отменное, на зависть всем заведениям мили чудес и далеко за ее пределами. Во-вторых, из крепкого предлагался 60-градусный самогон трех сортов, а между пивом и самогоном уютно устроились наливки на любой вкус. От сладеньких, как поцелуй принцессы, до острых, как рыцарские копья. В дровах и спичках нужно было очень постараться, чтобы не напиться. А с другой стороны, зачем стараться, если можно просто напиться? И напивались. И потому реагировали на посягательство в адрес спутниц исключительно агрессией. И потому очередная большая драка в таверне была вопросом времени, а не вероятности. На этот раз в роли Елены Прекрасной выступили две остроухие эльфийские красотки Лиззи и Миззи, хорошо известные завсегдатаем заведений и окрестностей. Сегодня эльфийки явились в дрова и спички позже обыкновенного, когда собравшийся народ уже успел изрядно загрузиться, и потому произвели особенно яркое впечатление. Хотя выглядели, откровенно говоря, как обычно. Волосы светлые, только у Лиззи вьющиеся, собранные в затейливо беспорядочный пучок. У Миззи гладкие, прямо падающие на обнаженные плечи. В обоих случаях отлично видны острые ушки. Глаза голубые, носики маленькие, губы полные, жадные, ярко-алые. Фигуры похожие, полностью соответствующие пожеланиям посетителей таверны. Сверху твердая пятерка, Миззи, и твердая шестерка, Лиззи. Талии тонкие, бедра волнующие. Одежды минимум. И по причине жаркого лета, и чтобы потенциальные клиенты сумели вдумчиво оценить предлагаемое. Нельзя сказать, что эльфийки потрясали воображение, но поскольку других свободных красоток в дровах и спичках не наблюдалось, на Миззи и Лиззи уставились все оставшиеся без компании самцы. Даже те, кому имело смысл продолжать наливаться самогоном, поскольку на большее они уже не были способны. Даже те, кто до сих пор не сводил глаз с извивающейся у шеста серпы, чья гибкость давно вошла в поговорки, и потому танец привлекал повышенное внимание. На остроухих красоток уставились даже некоторые из тех, кто коротал вечер с подружками, потому что было на что посмотреть. Лиззи и Миззи прошли через зал с точно выверенной неспешностью, кивая знакомым, весело отвечая на шутки и явно стараясь выбрать лучшие из поступающих предложений. В конце концов, девушки оказались за столиком, облаченным в зеленый камзол лепрекона, пышно-бородого, огненно-рыжего крепыша, пьяницы и хвостуна, но денежного и щедрого клиента. По залу пронесся едва слышный вздох, все знали, что лепрекон своего не упустит, однако сделанный девушками выбор категорически не понравился четверке шумных маридов, таких же лохматых и бородатых, как лепрекон, только черноволосых. Столик маридов находился неподалеку. Они громче остальных призывали Миззи и Лиззи присоединиться и крепко разозлились, получив отказ. Но продемонстрировали охватившее их раздражение не сразу. Некоторое время мариды наливались злобой, наблюдая за тем, как довольный лепрекон милуется с красотками. Затем пересчитали друг друга, убедившись, что их действительно четверо и нужное преимущество достигнуто. Один на один трусливые мариды нападали только на инвалидов и карликов. А убедившись, рискнули начать разборку. Мариды повернулись к столику рыжего и обратились к остроухим. «Вы же поняли, как сильно ошиблись?» «Вряд ли он сумеет вас порадовать». «Или удивить». «Или удовлетворить». «Но мы не обидчивы». «Идите к нам». «Зачем?» — поинтересовалась Миззи. «Повеселимся». В пылу страсти один из маридов вскочил на ноги и принялся изображать, как, по его представлению, нужно веселиться. «Познайте настоящих мужчин. Вам точно понравится». Девушки переглянулись, после чего Лиззи покачала головой. «Вас вдвое больше, чем нам интересно. А там вдвое меньше. Если там вообще хоть что-то есть». Мариды громко заржали. Однако весело было только им, несмотря на то, что окружающие внимательно следили за развитием скандала, вставать на чью-либо сторону никто пока не спешил. Все ждали ответа лепрекона, щедрого с подружками, но неприятного в общении. И особенно неприятного с теми, кто его задирает. Какое-то время рыжий отвечал на выпады черноволосых снисходительной улыбкой, показывая, что как бы громко собаки не лаяли, караван пойдет в тот номер, который он снимет. Но по мере того, как фразы распаленных маридов становились все более оскорбительными, улыбка из снисходительной превратилась в натянутую, и в конце концов рыжий вальяжно осведомился. «Вы что, завидуете моим девочкам?» Вопрос прозвучал в паузе между репликами черноволосых, поэтому получилось не только нагло, но и громко, на весь зал. Смысл вопроса мгновенно дошел до всех гостей заведения и вызвал смех за некоторыми столиками и тяжелый вздох у бармена, который понял, что драки не избежать. Однако прежде чем оскорбиться, мариды еще раз пересчитали друг друга, убедились, что их по-прежнему четверо, после чего медленно поднялись на ноги и угрожающе уставились на продолжающего сидеть лепрекона. «Ты назвал?» «Сегодня я занят, но вы можете предложить мне свои услуги завтра. Вдруг повезет». «Повторишь? Вдруг повезет?» Миззи хихикнула. «Рыжая тварь! Стая придурков!» Возможно, окажись хозяин дров и спичек на месте, конфликт был бы погашен. Эверест массовые драки не любил, и дозволял посетителям устраивать большие побоища не чаще раза в неделю. Но Эверест отлучился. Оставшийся за главного бармен не уследил за происходящим, слишком поздно дал команду вышибалам навести порядок, и те элементарно не успели к фразе «Стая придурков!», после которой тяжелая глиняная кружка с остатками знаменитого ламского эля влетела одному из черноволосых точно в лоб, отправив в глубокий нокаут. Счет стал 3-1, и потеря привычного преимущества вызвала у Маридов замешательство. Что ж касается лепрекона, он оказался не только наглым, но и крепким, а главное, не испытывающим никакого страха перед численно превосходящим противником. Лепрекон точно знал, что нужно делать. Вырубить двоих, и тогда оставшиеся, увидев, что стадо уменьшилось наполовину, бросятся на утек, повинуясь вечному, как вселенной, инстинкту самосохранения. И все получилось почти так, как задумал Рыжий. Глиняная кружка вырубила самого дерзкого. Второй, самый здоровый, неосмотрительно бросился в атаку, нарвался на крепкий кулак лепрекона, пропустил прицельный удар в печень, замер, согнувшись от боли, и следующий выпад лепрекона снизу вверх в челюсть отправил самого здорового вслед за самым дерзким. На мгновение возникла пауза. Оставшиеся на ногах Мариды переглянулись и... удрать не успели. Но вовсе не потому, что не собирались. Просто за них решили вступиться соскучившиеся по хорошей драке полукоты, давно точившие когти на рыжего задиру. Увидев, с какой легкостью лепрекон разобрался с двумя черноволосыми, полукоты разразились адскими боевыми воплями, а один из них прыгнул в мгновение ока, оказавшись на столе лепрекона. Но тут же с него слетел, получив неожиданный и весьма болезненный пинок от Лиззи, которая решила защитить выгодного кавалера. Увидев это, Мизи запустила в одного из оставшихся Маридов бутылку, от которой тот ловко увернулся, и снаряд врезался в спину Огра. Вреда бутылка не причинила, но Огр счел себя оскорбленным и стал автором первого перевернутого стола. Грохот и звон четко показали присутствующим, что точка невозврата пройдена. Побоищу быть, и посетители мгновенно разделились на две группы. Меньшая часть бросилась к выходам, большая принялась выбирать сторону конфликта, что, говоря откровенно, было занятием бессмысленным, поскольку в таких случаях все дрались против всех, а там как получится. Огр подхватил ближайшую скамью и размахнулся. Обрадованные полукоты завыли победным кличем, но поторопились. Едва здоровяк занес скамейку за спину, как его сбил с ног не менее высокий и мощный ифрит, у которого, как выяснилось, были какие-то счеты с Огром. На полукотов набросились псоглавцы, их, в свою очередь, атаковали гоблины, которых стали бить темные эльфы, но пропустили зашедших с фланга вампиров, которых терпеть не могли гномы. И меньше чем через 10 секунд в очень большом зале таверны громыхала, стучала, визжала, орала и звенела очень большая драка. Летали бутылки, графины, тяжелые пивные кружки и даже стаканы с тарелками. Все, что можно было запустить в противника, запускали. Кто-то размахивал табуретом, кто-то стулом, кто-то отломанной ножкой стола. Все, что можно было использовать в качестве оружия, использовалось. Пытались даже сорвать украшающие стены булавы, мечи и алебарды. Но владельцы дров и спичек были людьми опытными, и предметы интерьера закрепили максимально надежно. Не оторвешь. Впрочем, большинство разошедшихся посетителей прекрасно обходилось без всякого оружия. Способности позволяли. Ифриты и огры полагались на колоссальную физическую силу, полукоты виртуозно рвали врагов острыми когтями, псоглавцы — клыками. У всех в запасе было нечто, позволяющее чувствовать себя в мире чудес относительно спокойно, но при этом, несмотря на ожесточенность побоища, никто не применил ядовитые железы. В кабацких драках убивать подобным образом считалось безнравственным. Ударил слишком сильно. Бывает. Резанул в горячке боя когтем по артерии. И это случается. Но специально использовать яд нельзя. За такое друзья и родственники пострадавшего обязательно отомстят и будут в своем праве. Других правил в этой драке не существовало. И длилась она до тех пор, пока подоспевшие блюстители порядка, заблокировав все входы и выходы, не пустили внутрь слезоточивый газ. Останавливать побоище в ручном режиме дураков не нашлось. Синдром САС. Speedy Anaphylactic Shock. Быстрый анафилактический шок. Заболевание, поражающее иммунную систему человека и вызывающее смертельный анафилактический шок от любого аллергена. Пандемия САС. Пандемия, вызванная стремительным распространением синдрома САС, была объявлена 25 января 2029 года, приблизительно через неделю после первой вспышки заболевания, произошедшей в Детройте. По состоянию на сентябрь 29 года медицинскими учреждениями зафиксировано 3 миллиарда 877 миллионов подтвержденных случаев заболевания синдромом САС по всему миру, 96% которых закончились летальным исходом, что сделало пандемию САС самой смертоносной в истории человечества. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, карантин должен был продлиться не менее 3 лет, но уже в октябре 29 года корпорация General Genetics объявила о завершении клинических испытаний препарата GenaFlex, гарантированно в 100 случаях из 100 подавляющего синдром САС, и уже в январе 2030 года ВОЗ объявила о завершении пандемии. GenaFlex – патентованный препарат для лечения синдрома САС, разработанный независимой лабораторией биомеханического моделирования и проданный корпорацией General Genetics в сентябре 2029 года. В качестве средства от синдрома САС GenaFlex является препаратом длительного действия и требует введения одной стандартной дозы в месяц. Такое количество GenaFlex официально признано жизненно необходимым и выдается бесплатно. Исполняя требования антимонопольных служб, General Genetics была вынуждена поделиться правами на патент, и в настоящее время GenaFlex производится 3 корпорациями — General Genetics, BioGlob и Parker & Brooks, известными всему миру как B3. То, что было чуть раньше. Первый и самый главный закон улицы гласит: «Это не твое дело». Что бы ни случилось, оставайся в стороне, не высовывайся и не впутывайся, не привлекай к себе внимания. И особенно на ночных улицах, самых опасных, даже ярко освещенных огнями фонарей, кричащими вывесками заведений и вспышками надоедливой рекламы. Они опасны, потому что переполнены темными углами и подворотнями, в которые никогда не заглядывает искусственный свет, а разбегающиеся по сторонам переулки и особенно встречающиеся арки кажутся зевами мрачных пещер, внутри которых таятся разбойники или безжалостные звери. И лучше лишний раз не рисковать и держаться подальше от всего, что может таить в себе угрозу, и от подозрительных мест, и от сомнительных людей. Это не твое дело. Пусть даже нет явной опасности, это не твое дело. И потому никто не приближался к женщине, которая, громко рыдая, бежала вниз по улице. К женщине, оказавшейся в большой беде, и бегущий так быстро, что даже те прохожие, которые хотели бы наплевать на главный закон улицы, не могли понять, что происходит, лишь чувствовали все плохо и провожали несчастную взглядами. Машинально отмечая, что ее одежда пребывала в полном порядке, не была порвана или испачкана, а значит, женщина вряд ли подверглась насилию в одном из темных переулков, больше похожих на зев таинственной пещеры. А вот яркую красоту несчастной не отмечали. Во-первых, обстоятельства не располагали. Во-вторых, красотой в наши дни удивить сложно, особенно в миле чудес. И потому гораздо большее внимание привлекал массивный и очень высокий мужчина, что уверенно держался чуть позади женщины. Он был абсолютно лыс, одет в короткий бомбер, свободные брюки карго и крепкие тактические ботинки, идеально подходящие для рукопашной схватки. И не было понятно, преследует ли он несчастную или сопровождает, и те из прохожих, что обладали развитым воображением, с легкостью представили, что будет, если Вилди, а мужчина явно был Вилди, получит приказ атаковать, как одним прыжком преодолеет разделяющее их расстояние, собьет с ног и примется бить ногами. Вилди. От английского wieldy, easy controlled or handled. The beefy Bentley is far from wieldy. Послушный, легко управляемый. По мере развития биотехнологий появился запрос на генетически модифицированных помощников и телохранителей. Главным условием будущие владельцы выдвигали абсолютную преданность Вилди, которая обеспечивается химическим упрощением, операцией, в ходе которой будущий Вилди терял большую часть когнитивных способностей, превращаясь в полностью ориентированное на хозяина существо. Или воспользуется телескопической дубинкой, или ножом, или пистолетом. Никакое иное оружие под короткой курткой не спрячешь. Другие думали иначе, предположив, что Вилди служит женщине-телохранителем и следит за тем, чтобы перебравшая наркоты хозяйка в целости добралась до того места, куда спешит. Но, независимо от своих мыслей, действовали прохожие одинаково. Расступались, иногда недовольно ворча, но женщину не трогали, связываться никто не хотел. Тем временем несчастная остановилась, но не обернулась к Вилди, который тоже встал как вкопанный, а расширенными, полными слез глазами посмотрела на свои руки. И только сейчас прохожие, те из них, кто оказался рядом, поняли причину владеющего женщиной ужаса. На ее коже стали отчетливо видны уродливые бордовые линии. Тонкие, резкие, их становилось больше с каждой секундой, и не было никаких сомнений, что линии рассекали не только обнаженные руки несчастной, но и тело. Вот они появились на шее, вот обезобразили щеку. «Нет!» — закричала женщина. «Разлом!» — закричал паренек с синими волосами и отшатнулся с такой резвостью, что едва не сбил с ног двух девушек. «У нее разлом! Какой кошмар! Доигралась, дура! Сделайте же что-нибудь!» «А что тут сделаешь?» «Ох, пожалуйста, не надо!» Женщина перестала смотреть на руки и обвела собравшихся вокруг людей безумным взглядом. «Пожалуйста!» «Но что тут сделаешь? Разлом не заразен, но и неизлечим. Разлом — это плата за глупость, поэтому один из прохожих и обозвал несчастную дурой, однако повторять не стал, ведь женщина умирала. У них на глазах. Умирала в точном соответствии с классическим описанием развития разлома. Линии на ее теле были бордовыми, но казались черными. Сначала тонкие, они постепенно разбухли, впитывая жизнь женщины и превращаясь из нитей в тонкие веревочки. И когда это случилось, послышался знаменитый хруст, из-за которого разлом получил свое название. А затем пришла мучительная боль. «Нет!» — несчастная выгнулась дугой и закричала, оглушая молчащих людей. «Нет!» И в это мгновение разбухшие веревочки стали кровоточить. Женщина рухнула на асфальт мостовой и забилась в судорогах. А люди продолжали смотреть, ну, те, кто не отвернулся. Но не потому, что чужая смерть была приятна. Она их заворожила. Притянула диким ужасом, не позволив отвести взгляд, и в очередной раз напомнила, что разлом — не страшная сказка и не выдумка дарвинистов. Разлом терпеливо ждет своего часа, и стоит зазеваться, стоит хоть на гран переборщить с генофлексом. Жди бордовых линий по всему телу, жгучую боль и хруст, словно тебя разламывают изнутри. Судороги и страшные крики умирающие закончились одновременно, словно кто-то невидимый, но могущественный нажал, наконец, кнопку «выкл». Женщина затихла, люди застыли в молчании, и над замершей улицей пролетел тоскливый вой Вилди. Быть иным. не таким, как все, отличающимся внешне и выставляющим свою инаковость на показ. Не гримирующимся в кого-то иного, а ставшего им, создавшим принципиально нового себя. Иногда уникального, иногда, чтобы стать частью племени или рода столь же необычных, столь же иных. Измениться настолько, что некоторые, особенно чувствительные натуры, испуганно вздрагивают при твоем появлении. Измениться и радоваться, что достиг своей цели, стал иным. А вслед за физическими изменениями обязательно приходит осознание себя иным. Кажущееся невозможным и оттого возмутительно сладкое осознание перехода на другой уровень. По собственному желанию. Вопреки природе, или, как считают еще сохранившиеся адепты христианства, вопреки божественному замыслу. Быть иным. Как ни странно, желание изменить себя появилось у людей не сразу. Ведь подобное решение требует мужества, особенно у первых, у тех, кто согласился на эксперимент, мысленно размышляя о том, а что будет, если ничего не получится. И хотя ученые утверждали, что вероятность неудачи менее 1%, и если препарат не сработает, это никак не отразится на здоровье пациента, люди долго продолжали проявлять разумную осторожность. До тех пор, пока не появился Остин Фердинанд Байден, неудачливый театральный актер из Солт-Лейк-Сити, штат Юта, обладатель настолько характерной внешности, что вершиной его карьеры были роли мормонов в комических постановках средней руки. А Байден грезил о всемирной славе и без колебаний согласился на гарантированную, но по большому счету экспериментальную процедуру изменения, которую сопровождала грандиозная шумиха в прессе. Видео Байдена до и после процедуры произвели фурор. Некрасиво лысеющий толстячок, лицо которого несло на себе отпечаток нескольких не самых удачных пластических операций, вернулся на публику записным красавцем с мощным торсом и шикарной шевелюрой. И все это было достигнуто за жалкие 5 дней, без изнурительных тренировок в зале, утомительных диет и хирургического вмешательства. Байден так изменился, что журналисты потребовали подтвердить его личность с помощью анализа ДНК. А когда убедились, что перед ними и в самом деле тот самый актер, разнесли сенсацию по миру. Сначала невероятное превращение Байдена вызвало шок, затем зависть, а через несколько дней, когда люди осознали, что стоимость процедуры не столь высока, как можно было ожидать, глядя на результат, мир в очередной раз изменился. Все захотели стать красивыми. И стали. Можно сказать, в одночасье. Кто-то призывал не торопиться, подождать и посмотреть на последствия процедуры в динамике, но большинство сразу и безоговорочно поверило в безопасность открытия и потянулось в биотерминалы, которых в те дни было мало, и потому работали они круглосуточно, преобразуя заурядных людей в идеальных красавиц и красавцев. «Человек стал совершенным». Лозунг, запущенный одним из журналистов, превратился в девиз цивилизации. Идеальные фигуры, идеальная кожа, идеальные зубы, целлюлит, складки на животе и боках, редкие волосы — все это осталось в прошлом. Красота стала нормой, и никого не интересовало, естественная она или нет. А через несколько недель задавать такие вопросы стало неприличным и неважным. Да и какой смысл спрашивать, если и так все ясно? Если почти все бросившиеся в биотерминалы люди захотели стать похожими на медийных звезд, причем на тех звезд, которых они видели на экранах, без морщин и прыщей, с гладкой целлулоидной кожей и подведенными глазами, слишком красивыми, чтобы быть настоящими. Но теперь настоящими. Ведь если такие лица заполонили мир, значит, они и есть настоящие, а для экранов придется придумать что-нибудь иное. Но вскоре люди поняли, что с помощью процедуры можно получить намного больше, чем утиные губы и красивые носы, что можно стать по-настоящему иным биологическим видом, и для них не имело значения, что внесенные процедурой изменения не передавались по наследству. Главное, что они сами считали себя другими, как, например, вампиры, ковены которых появились во всех городах планеты. «Ты слышал жуткий вой?» — спросил Оберон, а в следующее мгновение вспомнил. «Не мог слышать, тебя здесь не было. Записи просмотрел?» «Так вот, то, что записали и выложили в сеть, снабдив подписью «самое жуткое, что я слышал в жизни», едва отражает то, как он на самом деле завыл. У всех нас мурашки побежали. Никогда бы не подумал, что Вилди способен на такую тоску». «Почему?» — почти равнодушно поинтересовался Иван. «Как почему?» — удивился Оберон. «Они ведь животные!» Так считало подавляющее большинство людей, и ничто не могло заставить их изменить точку зрения. Иван к подавляющему большинству не относился, но тратить время на переубеждение Оберона не собирался, лишь обронил. «В подобных ситуациях Вилди испытывают дикую тоску. Ведь у них никого нет, кроме хозяина, и, теряя его, Вилди теряют смысл жизни». «Об этом я не думал», — пробормотал Оберон. «Потому что ты их презираешь». «Как можно презирать животных? Собак там или кошек? Я их не презираю. Я их...» Вампир пошевелил пальцами, пытаясь подобрать нужное слово и не находя его. «Я их...» Разговор далеко отклонился от интересующей Ивана темы, однако времени у него было в достатке, и он продолжил прежним, почти равнодушным тоном. «Ты презираешь Вилди за то, что они когда-то были нормальными людьми, но лишились своего статуса. И тебе плевать, что большинство из них прошло упрощение не по своей воле. Для тебя имеет значение только тот факт, что сейчас они — Вилди». «Только не говори, что ты их не презираешь!» — пробурчал слегка задетый Оберон. Он не ожидал от Уварова подобных речей. «Я их жалею», — подумав, ответил Иван. «Жалость — это форма презрения». «Вижу, ты философ». «У меня есть твердая жизненная позиция». «Я давно ее понял». «Правда?» — удивился Оберон. «Она не так сложна, как тебе кажется», — произнес Уваров и, не позволив собеседнику отреагировать на замечание, продолжил. «А теперь поговорим о том, почему я здесь. А философию оставим». «А, кстати, зачем ты здесь?» Иван вздохнул, достал из кармана пиджака плоскую коробочку с деревянными зубочистками, вложил одну из них в рот и снова вздохнул. Оберон, лидер Ковена 811, был туговат. Не на ухо, слух легко поправить с помощью генофлекса, а на голову. Соображал медленно. На то, чтобы править вампирским кланом, его кое-как хватало, но все, что сверх, получалось с трудом. Сородичи Оберона считали, что виной всему дурная кровь, деликатно не уточняя, какую именно кровь имеют в виду. Ту, что Оберон употреблял, или ту, что текла в его жилах. Но мнение свое выражали очень тихо и строго за спиной лидера, известного еще и злобным мстительным нравом. И хитростью, которая, впрочем, не помогла Оберону подумать и вспомнить, что все случаи разлома в обязательном порядке фиксировались сотрудниками биобезопасности. Иван понимал, что вызывали их далеко не на все происшествия, в большинстве случаев полиция ограничивалась предоставлением департаменту отчета о вскрытии, но Мирам Абашева погибла на улице, на глазах у множества людей, которые тут же сообщили о гибели женщины в полицию, а те поставили в известность биобезопасность. Уваров находился неподалеку, срочных дел у него не предвиделось, вот и принял вызов, оказавшись на месте происшествия одновременно с фургоном-труповозкой, всего через 10 минут после того, как подоспели полицейские. Убедился, что это действительно Мирам. Личностью она была достаточно известной. Что она действительно умерла от разлома, Побродил вокруг, пообщался со свидетелями, не услышав от них ничего интересного, после чего прошел вверх по улице, повторяя в обратной последовательности проделанный несчастный путь. Остановился около знакомого дома, покачиваясь с мыска на пятки, затем вошел во двор и уверенно постучал в подвальную дверь, справа от которой висела бронзовая табличка 811. Открыли сразу и без лишних вопросов проводили к лидеру. Вежливость обычно недружелюбных вампиров объяснялась и тем, что Уварова здесь знали, и его должностью — детектив первого класса Департамента биологической безопасности. Уровень оперативного управления — А1, то есть при необходимости Иван мог лично, без получения дополнительных санкций, закрыть на карантин территорию с населением в 500 000 человек. Или объявить зараженным старинный московский подвал со сводчатыми потолками, который вампиры превратили в свое логово. Общаться с сопровождающим Уваров не стал. Даже не поздоровался. Молча прошел в кабинет лидера клана и без спроса уселся в одно из готических кресел. Разумеется, сделано оно было лет 10 назад, не более. И было не то чтобы готическим в полном соответствии канону. Однако обстановке соответствовало идеально. Иван держался уверенно, что объяснялось не только дающей широкие полномочия должностью, но и внушительной комплекцией, плотной, широкоплечий, но при этом подвижной, с плавными, очень координированными движениями. Уваров напоминал боксера полутяжелого или первого тяжелого веса, точнее, не напоминал. Среди его достижений значилось и мастер спорта. При этом Иван производил впечатление дружелюбного человека, улыбчивый, спокойный, с приятным бархатистым баритоном. Волосы короткие, светло-русые, глаза серые, нос прямой, а подбородок мощный, упрямый. А еще Иван выделялся манерой одеваться. Предпочитал темные костюмы классического кроя, темные сорочки и галстуки в тон. Для Мили чудес подобный выбор был большой редкостью, однако мнение окружающих было последним, что могло смутить Уварова. «Кстати, зачем ты здесь?» — с хорошо скрываемой опаской поинтересовался Оберон. «А ты не догадываешься?» Иван погонял зубочистку из одного уголка рта в другой и вопросительно посмотрел на вампира. «Даже представить не могу, чем наш скромный клан мог заинтересовать биобезопасность», — развел руками Оберон. «Ты же знаешь, что у нас все по закону. Только оригинальный генофлекс, только разрешенные препараты, только лицензионные приложения для биотерминала». Первое утверждение было неправдой наполовину, второе тоже. А вот в третьем пункте Оберон абсолютно точно не лгал, поскольку лезть в биочип с левыми программами мог только конченый идиот. Слишком уж сложные алгоритмы связывали цифровой процессор с нервной системой. «А если я прикажу айтишникам пообщаться с твоим доппелем, что я узнаю?» — лениво спросил Иван, продолжая медленно гонять зубочистку то влево, то вправо. «Доппель. От немецкого «доппелькопф» — двойная голова. Сленговое обозначение личного электронного помощника, личной нейросети». «А разве для этого не требуется решение суда?» — очень тихо спросил Оберон. Вампиру, да и кому угодно, очень не хотелось, чтобы посторонние копались в памяти его личной нейросети. «Во время нашего разговора ты уже произносил это слово — биобезопасность». Уваров позволил себе едва заметную улыбку. «При расследовании дела мне вообще ничего не требуется. А за превышение полномочий меня...» Короткая пауза. «Ну, предупредят, может быть». Вампир тихо выругался. Улыбка Ивана стала чуть шире. «Какое отношение я имею к твоему делу?» «Я пока не знаю», — честно ответил Уваров. «Есть только подозрения, но они весомые». «Что за подозрение?» «Мирам была вампирессой». «Не из моего клана». «Ну, умерла она совсем рядом». «Проходила мимо». Оберон нервно потер руки. «Бывает». «Ты начинаешь действовать мне на нервы», — — заметил Уваров. «А в таких случаях я становлюсь раздражительным». «Похоже на угрозу при исполнении», — промямлил вампир, припоминая все, что знал о своих гражданских правах. «Это давление?» «А до этого у нас что? Дружеское общение было?» Иван добавил в голос холода. «Оберон, ты уже отнял у меня кучу времени, поэтому давай завязывай маяться дурью и просто расскажи все, что знаешь». «Иван, мы давно общаемся». «Я слушаю». «Мирам была здесь», — сдался вампир. «Почему сразу не сказал?» «Ну, она ведь умерла», — объяснил лидер клана. «Я хотел остаться в стороне». «Это ты ее убил?» «Нет, конечно», — вздрогнул Оберон. «Значит, ты уже в стороне». Иван вздохнул и пожевал зубочистку. «Как долго Мирам у вас оставалась?» «Всю ночь». «Что делала?» «Развлекалась». В Ковине вампиры не только жили, кроме всего прочего, здесь находилось достаточно известное в мире чудес заведение. «Она же из другого клана», — притворно удивился Уваров. «Ну и что?» — пожал плечами непонявший иронии Оберон. «Мы предпочитаем жить мирно, даже если немного отличаемся друг от друга». И машинально потер подбородок, не сводя взгляд с зубочистки. Ковен 811 гордо называл себя подлинным наследником Носферату, и его члены старательно копировали отвратительные образы из древнего, вышедшего на экраны еще в начале 20 века кинофильма. Лысые головы, большие заостренные уши, тонкие губы, с трудом прикрывающие острые зубы, и ногти, больше походящие на звериные когти. «Кстати, давно хотел спросить, почему ты выбрал именно этот образ?» — неожиданно поинтересовался Уваров. «Ну, в смысле?» — растерялся Оберон. «Я видел твои фотографии до трансформации», — объяснил Иван. «Ты ведь был...» Он намеренно выдержал недлинную паузу, делая вид, что подыскивает нужное слово. «Красавчиком? Почему не стал классическим вампиром? Обладателем холодной, но притягательной красоты». «Посмеяться решил», — прищурился Оберон. «И в мыслях не было», — покачал головой Уваров. «Мне действительно любопытно». «С чего вдруг?» «У меня скучная работа. Пытаюсь найти хоть что-то интересное в окружающей действительности». «Да, конечно», — проворчал вампир. Но было видно, что вопрос ему понравился. То ли Оберона никогда раньше об этом не спрашивали, то ли захотелось высказаться, но он, проворчав «ну, да, конечно», почти сразу ответил. «Этот чертов мир настолько переполнен красотой, что она перестала искриться и превратилась в тусклую обыденность. Мы поставили ее на поток и давно перестали задумываться, действительно ли человек родился красивым. Это не важно. Важно, что каждая женщина — совершенство, и каждый мужик — Аполлон. Мы пресыщены красотой, но не можем от нее отказаться, потому что желание красоты намертво прошито в нашем коде. Но она подлинная, редкость, и именно тем всегда была ценна. Сейчас же ее ценность упала до стоимости обращения к опытному фрикмейстеру, и мы начинаем искать нечто иное. Теперь многих привлекают такие, как я». «Фрикмейстер» — от немецкого «фрик» и «майстер» — «мастер фриков», сленг, специалист по работе с биотерминалами. «Намеренно уродливые?» «Дерзко уродливые», — уточнил Оберон. «Я необыкновенно притягательный коктейль, не такой красивый, как все вокруг, пьющий кровь и стоящий на особицу. Я для них загадка, возбуждающая загадка». «Но кто-то тебя побаивается». «Такие тоже есть», — согласился вампир. «При первой встрече многие испытывают дискомфорт, однако страх постепенно превращается в любопытство, а оно — в возбуждение. Тебя когда-нибудь тянуло к вампирам? Только честно. Ответ он знал, но намеренно сделал вид, что не в курсе. К вампирессам, не стал скрывать Уваров. А это понятно. И не из твоего ковена. Хм, это тоже понятно. Разговор на неожиданную тему настолько улучшил настроение Аберона, что он стал позволять себе некоторые вольности. Ты — жертва красоты. Не могу ею присытиться, — честно признался Иван. Ведь красота — это абсолют. А почему тебя влечет к вампирессам? Ты сам сказал, что вы необыкновенно притягательный коктейль. Захотелось, чтобы над тобой доминировали? Просто захотелось. Стыдно признаваться. Не хочу тебя ранить. Уваров чуть изменил тон, показав, что лирическая пауза завершена, и вернулся к делам. Как Мирам себя вела? Да как обычно, пожал плечами Аберон. Ни с кем не ругалась? Почему, спрашиваешь? Не понял вампир. «Мирам умерла от разлома», — напомнил Иван. «А насколько мне известно, дамой она была осторожной, умной и внимательной. Но главное — осторожной. Мирам тщательно следила за уровнем генофлекса и ни за что не позволила бы себе приблизиться к барьеру 66». Пауза. Тяжелый взгляд прямо в глаза собеседника. Получается, кто-то вкатил ей недостающую дозу генофлекса. Тяжелый взгляд не помог, Аберон остался спокоен. Такую дозу незаметно не вкатишь. Значит, Мирам разломилась на паленом генофлексе, сделал вывод Уваров. Она подключалась к твоему биотерминалу? Нет, только развлекалась. Точно? «Можешь проверить наш биотерминал. Он не взломан, мне это не нужно, и в памяти есть сведения обо всех подключениях. Мирам нашим биотерминалом не пользовалась». «Покажи», — решил Уваров. «Серьезно?» Аберон явно надеялся на то, что его готовность показать устройство позволит избежать проверки. «Ты не хуже меня знаешь, что когда речь идет о внезапной смерти от разлома, биобезопасность обязана исключить все возможные причины». «С каких пор тебе недостаточно моего слова?» — проныл вампир. Он боялся не того, что Уваров обнаружит в памяти биотерминала информацию о Мирам, а того, что проверит соответствие официально закупленного генофлекса с фактически использованным. Как говорится, если у тебя есть биотерминал, но ты не используешь левый генофлекс, у тебя нет биотерминала. Иван прекрасно понимал истинную причину охватившей вампира нервозности и решил его успокоить. «Только посетители, Аберон. Больше меня ничего не интересует». Многозначительный взгляд. «Сегодня». Проверки не избежать, но копать слишком глубоко детектив первого класса не станет. «Ну, пошли, раз ты сегодня не в настроении». Аберон выбрался из кресла и направился к двери. «Обиделся?» «Все знают, что ты педант». «На службе». «А вне службы тебя никто не знает». «Поверь, так лучше для всех». «Верю, верю. Видишь, какой я доверчивый и законопослушный». Это замечание вызвало у Ивана широкую улыбку. Биотерминалы вампиры строили с пафосом, стараясь перещеголять друг друга в изысканности и роскоши. И в соответствии с духом настоящего ковена. В 811-м его превратили в некое подобие алхимической лаборатории. Экран компьютера стилизован под колдовское зеркало, сделанное на заказ клавиатура отсылает к виду старинных пишущих машинок. Отсылает, разумеется, только для тех, кто знает, что некогда существовали пишущие машинки. Кресло для клиента — черного дерева, резное, может, не очень удобное, но идеально соответствующее стилю. Однако наибольшее впечатление на посетителей производила капсула Родена. Большая черная ванна на мощных бронзовых лапах. Мраморная ванна, в которой могли с легкостью поместиться два человека и заняться тем, чем в капсуле Родена заниматься не следовало. «У тебя гости?» — ответить вампир не успел. «Мы вам не мешаем?» Когда Иван с Абероном явились, в помещении у биотерминала находились двое — фрикмейстер и посетительница в черном шелковом халате. Какое-то время они молчали, ожидая, что на них обратят внимание. А когда поняли, что этого не будет, последовал громкий вопрос, заданный весьма недовольным тоном. Спросила, разумеется, посетительница, поскольку для фрикмейстера Аберон был лидером клана, а для нее всего лишь владельцем биотерминала, услуги которого она оплачивала. «Не могли подождать?» «Бес, мы скоро уйдем», — пообещал Аберон. «Всего на пару минут», — улыбнулся вампирессе Уваров. «Но решили зайти одновременно со мной?» «Чуть позже». «Чтобы я успела раздеться?» «Получилось чуть раньше». «Да, я заметила». Бес обладала той самой яркой красотой, которую обыкновенно приписывают вампирессам. Густые черные волосы ниже плеч, сейчас собранные вверх, открывающие стройную шею. Черные брови, высокие скулы, большие темные глаза, маленький прямой нос и губы. Изящно очерченные, полные, пунцовые, манящие, вызывающие желание попробовать их на вкус или же дать им возможность попробовать на вкус себя. Губы вампирессы. «Теперь вы уходите?» «Через пару минут», — напомнил Уваров. «Мне пора в капсулу». Ванна была наполнена, и в тот момент, когда Иван и Аберон вошли в биотерминал, бес как раз собиралась в ней расположиться. «Помочь?» — мгновенно среагировал Уваров. «Справлюсь сама», — ответила вампиресса и повела плечами, позволяя халату соскользнуть на каменный пол, обнажив прекрасную, женственную фигуру. Длинные ноги, тонкая талия, полная грудь с торчащими сосками. В современном мире красотой удивить сложно, но, глядя на бес, на ум приходило только одно слово — совершенство. «Не подашь руку?» «С удовольствием», — опомнился Иван, подошел ближе и помог вампирессе опуститься в ванну. «А ты не такой невежа, как о тебе говорят», — заметил бес, глядя на Уварова снизу вверх. «А ты не такая страшненькая, как обитатели этого ковена». «Я тут в гостях. Ради вон того болвана», — вампиресса кивнула на фрикмейстера. «Он хорош». «Иван, перестань строить глазки моей подружке», — почти шутливо произнес Аберон, которому очень хотелось поскорее выпроводить детектива. «Даже не мечтай». Тон, которым ответила бес, получился и шутливым, и холодным одновременно. «Ты о чем?» — растерялся лидер клана. «Обо всем». Уваров подмигнул в вампирессе и подошел к фрикмейстеру, который уже вывел на монитор нужную страницу. «Список тех, кто подключался к моему биотерминалу за последние 3 дня», — зачем-то прокомментировал Аберон. «Мирам среди них нет». «У нас все законно», — промямлил фрикмейстер, но на него не обратили внимания. Иван медленно прочитал имена, после чего кивнул, показывая, что согласен со словами Аберона. Биочип навсегда привязан к владельцу и при подключении автоматически выдает уникальную метку, подделать которую невозможно. Точнее, можно. Но для этого нужно взломать биотерминал, а даже такой тугой на голову парень, как Аберон, не станет держать в своем логове взломанное устройство. Взломанные биотерминалы — редкость, их прячут и подключаются к ним только те, кто готов заплатить очень большие деньги за изменения, о которых никто не должен знать. «Теперь все? «Да». «Я могу подключаться», — поинтересовалась бес. «Да». Вампиресса воткнула кабель в затылочный разъем, на мониторе появилось изображение ее тела, и бес тут же потребовала. Не смотри на меня голую. Кому она обращается, уточнять не требовалось. Я только что видел тебя голую, рассмеялся Иван. Не изнутри. Стесняешься? Не хочу, чтобы ты влезал чересчур глубоко. Правда, не хочешь? Ты тоже болван, резюмировала Бес. «Разве во время подключения они не должны молчать?» — спросил у фрикмейстера Уваров. «Не обязательно». «Я все слышу», — добавила вампиресса. «Вот и хорошо». «Уверен, что хорошо». «Ты с ней осторожнее», — посоветовала Берон. «Она кровь пьет, знаешь ли». «Не удивил», — обронил в ответ Иван и направился к выходу. «Пока, красавица». «Не забывай об осторожности». «Это просьба или совет?» «Скрытое обещание». «И ведь, скорее всего, действительно так», — пробормотал Уваров, остановившись в коридоре. «Не сомневаюсь, что так», — поддакнула Берон. «Ты уже уходишь?» «Почти». Иван медленно оглядел вампира. «Мирам не рассказывала, где была до того, как пришла к тебе?» «Нет», — мгновенно ответила Берон. «Да мы и не разговаривали почти. Я с ней у бара столкнулся. Перебросились парой слов. Она сказала, что 4 дня в городе, но чем занималась, распространяться не стала. А я не спрашивал. Мне, сам понимаешь, плевать. Пожелал ей хорошего вечера и ушел по своим делам». «Ладно, разберемся». Уваров посмотрел на наручные часы, несовременные, но идеально сочетающиеся с классическим костюмом, и негромко произнес: «Заеду в местное полицейское управление. Посмотрю, что они нарыли».